Глава 4. Маленькой живой светящейся частичкой, как будто запрограммированной на движение в определенную сторону, я начала свой путь и полетела сквозь неописуемый мир. Он был некрасив и не страшен. Он был таким, каким он должен быть. И я не осознавала ничего, кроме того, что пора влиться в построение новой вселенной, стать ее нераздельной частью, соединиться со всем и потерять себя. Наверное, такое чувство испытывают лососи, идущие на нерест и влекомые инстинктом, заставляющим преодолевать пороги рек. Надо. Вот чем я была в этот момент. Олицетворением этого понятия. Вылетев на необозримые темные просторы, которые воспринимались моим существом со всех сторон сразу, я увидела 4 огромные, движущиеся в себя светящиеся спирали, как бы сотканные из живого золота и расположенные по 4 сторонам этого глубокого черного пространства. Потрясающая мощь была заключена в этих спиралях-галактиках, которые двигались, закручиваясь внутрь, втягивая в себя бесчисленные золотые искры, подлетающие со всех сторон к их рукавам и сливающимся там с ярким свечением расплавленной массы. Задержавшись на мгновение перед этой фантастической картиной, я ощутила музыку, под которую происходило все это зарождение нового. Она была медленная и трехтактная. Выбрав свое направление, я помчалась к одной из спиралей, и вдруг во мне шевельнулось какое-то очень человеческое чувство. Я летела, чтобы влиться в это расплавленное золото и исчезнуть. Но вдруг какая-то часть меня пошла против этого закодированного во мне закона. Лосось повернул в сторону от порогов, чтобы метать икру в более безопасном месте. Я поняла, что не хочу исчезать в общей массе, пусть даже и для такого благого дела, как зарождение Вселенной. И в этот момент наткнулась на стеклянную стену, которая отбросила меня назад. И тем же путем, только в сотни раз быстрее, я вернулась в себя. Надо мной склонились 4. Солнце стояло в зените над их головами, было очень жарко. «Он вернулся», — сказал великан. «Теперь будет жить». В ответ я попыталась улыбнуться, но не было сил даже на это. Я погрузилась в полусон, полуявь, задавая себе вопросы. Почему великан сказал про меня «он»? Почему так жарко? Где я и откуда знаю этих людей? Приоткрыв веки, я обвела взглядом место, где находилась. Похоже на каменную площадку, огороженную невысокой стеной с выступами, как на башне какого-то старинного замка. Да это на самом деле башня. Вот спиной ко мне сидит великан, а рядом с ним девушка в простом платье, прислонившая голову к его плечу. Подаль в тенечке спит Верзила, а ближе всего ко мне расположился тевтонец, что-то вырезающий на своем костыле. Какое-то смутное волнение охватило меня. «Тевтонец, забери меня отсюда», — стала просить я. «Тевтонец, забери меня!» Он продолжал свою работу, не обращая внимания на мой крик. «Тевтонец!» Мой крик разбил картину на 1000 вертящихся кусочков. «Да здесь, я здесь! Не кричи так, дорогая!» — ответил мне женский голос, показавшийся знакомым. С трудом разомкнув веки, я увидела рядом светлое пятно чьего-то лица, но тут же закрыл глаза от невыносимой боли в голове. «Не волнуйся, все хорошо с тобой. Я рада, что ты вернулась. Теперь твое дело спать, да выздоравливать. Мадам Бизе. Ну, вот и вспомнила мое имя, а то тевтонец, тевтонец. Не время сейчас быть тевтонцем. Время быть мадам Бизе. По голосу было слышно, как она улыбается. Ах, как я здесь очутилась. Меня же убили. А потом я улетела. После была на башне. Тебя не убили. Иначе бы мы с тобой тут не разговаривали. Наконец я сумела сфокусировать свой взгляд на ее лице. Странно, но за множество лет, которые пролетели с последней нашей встречи, она мало изменилась. Та же фигура, пышная грудь, расположенная параллельно полу. Доброе лицо и даже печенье в руке. Только в волнистых волосах, поднятых вверх и скрученных по моде 30-летней давности, добавилась седина. Не могу поверить. Как же я давно вас не видела. Ну, каким образом я здесь и что со мной? Может, мы отложим наш разговор, пока ты не окрепнешь? Доктор сказал, что тебе вредно сейчас волноваться и делать резкие движения. Доктор? Какой еще доктор? Ну, твой доктор. Ты что, доктора своего забыла? Ничего не понимаю. Он же уехал в Москву давным-давно, когда я еще в училище была. А теперь вернулся. И очень кстати. Он как раз у меня в гостях был, когда тебя привезли. Кто меня привез? Двое матросов, один тощий такой. Он тебя подобрал на льду под мостом. Сказал, что рядом был, когда в тебя стреляли. А потом, когда ты уже чуть не замерзла насмерть, он подобрал тебя и нашел записку с моим адресом. Ты держала ее в руке. Мадам Бизе подошла к окну и выглянула наружу. Затем вернулась ко мне. Он кое-что рассказал мне. И ты тоже можешь рассказать мне все, если захочешь. Ты же знаешь, что с давних времен мы с тобой друзья. Да, хороши друзья. Особенно я, которая забыла обо всем и обо всех. Вот теперь и расплата. Мне стало очень стыдно, что за все эти годы я даже не попыталась разыскать ее. Ну что ты, милая. Друзья, они не обязательно всегда рядом. Друзья — это те, которые приходят, когда тебе грозит смертельная опасность. И ты сделаешь то же самое, если твоему другу будет грозить беда. Не знаю. У меня никогда не было друзей, которым бы грозила беда, а я спасала их. Мне было грустно от такой никчемности. То, что ты этого не помнишь, не значит, что этого не было. Загадочно ответила мне мадам Бизе. Так я лежала еще целых 3 недели у нее в доме. Мадам Бизе была замужем, но муж сейчас отсутствовал. Уехал в длительную командировку. Я увидела его лицо на фото в золоченой раме, стоящей на рояле. Строгое худощавое лицо, орлиный нос, наверное, какой-нибудь изобретатель, подумалось мне. Я с любопытством разглядывала обстановку большой комнаты, где стоял вишневый бархатный диван, который все эти дни служил мне ложем. Все говорило о том, что хозяйка всецело предана музыке. Черный старинный рояль, бюсты Баха и Моцарта, большая стопка нот на столе. На стенах висели фотографии, где мадам Бизе была изображена в сценических костюмах знаменитых опер. Но на этих снимках она была не такая толстая, как я знала ее. Значит, раньше она была оперной певицей? Это было для меня открытием. По вечерам мадам Бизе играла на рояле, удивляя виртуозной техникой. Или, устроившись в уютном кресле, читала вслух любовный роман. Рядом неизменная коробочка с печеньем. Она пекла их сама и была большой искусницей по приготовлению сладостей. И по их поеданию тоже. В доме царило благополучие. В это голодное время здесь совсем не голодали. И только позже я узнала, что муж мадам Бизе был каким-то крупным специалистом по ювелирным делам и антиквариату, и советское руководство привлекло его к работе с золотыми запасами и экспроприированными ценностями, обеспечивая всем необходимым его семью. Он добывал деньги для нужд нового гегемона и то и дело ездил за границу на аукционы. В общем, очень важные персоны. Ему даже дали специальную бумагу, освобождающую от уплотнения его квартиру. В один прекрасный момент я стала шевелиться и обнаружила на тумбочке рядом с изголовьем тот самый золотой портсигар. Он был вдавлен посередине, как будто его ударили чем-то твердым и тяжелым. Но лицевая часть с гербом не пострадала. Теперь я поняла, почему осталась жива. Пуля, выпущенная из маузера комиссарши, попала в портсигар, который я спрятала за лифом платья. Это спасло мне жизнь. Удар свалил меня с моста на лед реки. Я упала примерно с 6-метровой высоты на спину. Шуба и шапка смягчили падение. Но, в общем, я довольно счастливо отделалась. Мой саквояж упал вниз вместе со мной и валялся под мостом. Комиссарша не сомневалась, что я убита. А патрулю было лень спускаться вниз, чтобы вытащить меня оттуда или осматривать. Им пришлось бы долго идти до ближайшего спуска к реке. К тому же в городе каждую ночь замерзали и были убиты столько людей, что никого бы эта находка не удивила и не испугала. Тощий, который находился при комиссарше, видел все, что произошло, но только через 2 с лишним часа сумел добраться до меня, потому что сначала провожал ее до дома, а потом был вынужден выгребать разбитое мною зеркало из спальни. Когда же он, наконец, вернулся к мосту, то обнаружил, что я была без сознания, но жива. И, увидев записку с адресом, которую я зажала в руке, доставил меня по этому адресу. Ему помогал товарищ матрос. Я с большой благодарностью думала о тощем, о его любви к такой недостойной женщине и его непонятному дружескому отношению ко мне. В результате падения у меня была повреждена спина, сломанные ребра и вдобавок сильное сотрясение мозга. Корсет, который наложил на меня доктор, туго стягивал туловище и надоел мне просто до чертиков. Все время хотелось разрезать его ножницами и сорвать. В один из дней доктор явился ко мне с сияющей улыбкой и объявил, что пора снимать корсет. Боже мой, как мало иногда надо человеку для счастья. Я начала ходить, шатаясь и преодолевая головокружение. Жизнь возвращалась. Я решила, что золотой портсигар отныне будет моим талисманом, и снова спрятала его на своем теле. Я даже распорола часть пояса, чтобы положить его туда, как в карман. Мадам Бизе со дня на день ожидала возвращения мужа, а я волновалась, что он скажет, когда узнает о неожиданной постоялице. Наконец, в парадной зазвонил колокольчик. Прислуга, которая, несмотря на революционные настроения пролетариата, не собиралась покидать хлебное теплое местечко, чтобы идти бестолку горланить на площади, пошла открывать. Мадам Бизе устремилась за ней. Я тихо сидела в кресле. Меня волновало то, что муж мадам Бизе наверняка знал комиссаршу, и я боялась, что он расскажет ей обо мне. После бурной и радостной встречи в комнату вошла мадам Бизе с мужем. Хозяин дома, казалось, ничуть не удивился моему присутствию и очень любезно поцеловал мне руку. Оказывается, он давно знал о моем существовании и даже ходил с женой на балет, где я танцевала. Мы еще, помнится, большой букет вам передавали с запиской от жены. Но вас там наверняка столько цветов от поклонников было, что вы не заметили нашего скромного подарка. Эти слова заставили меня покраснеть, хотя были сказаны без тени обиды. За ужином мадам Бизе завела разговор обо мне. Она без утайки рассказала мужу о моих взаимоотношениях с комиссаршей. При упоминании этого имени Антиквар помрачнел. Страшная женщина. Настоящая исчадие ада. Иметь ее во врагах — смертельно опасное дело, но... Она уверена, что вы погибли. Это меняет дело. Милый, мы должны помочь девочке уехать за границу. Оставаться здесь она не может, не равен час, а не столкнуться где-нибудь на улице. Но это само собой, дорогая. Дай мне подумать. Прошло 2 дня, и муж мадам Бизе подошел ко мне и спросил, есть ли у меня при себе документы. Я ответила утвердительно, потому что они лежали в моем саквояже. Прислуга принесла саквояж, и впервые за этот месяц я открыла его. Наверху лежал свиток, о котором я совершенно позабыла. «Ну-ка, что это у вас такое интересное? Позвольте взглянуть», — спросил антиквар и протянул руку. «Это свиток», — ответила я, не в состоянии объяснить, что за свиток был у меня в саквояже. Я даже не имела возможности рассмотреть его как следует. «Боже мой, какая старина!» — воскликнул он. «Где это вы раздобыли такую редкость?» «Это семейная реликвия», — ответил я. «Но мне нужен специалист, чтобы перевести текст». «Не думаю, что вам нужен такой уж большой специалист», — внимательно рассматривая свиток, отвечал мне антиквар. «Похоже, это латынь, которую сможет перевести, ну, скажем, наш доктор. Однако прелюбопытный свиток, милая моя», — добавил он задумчиво. «Никогда не видел таких четких рисунков. Кажется, даже мадам Бизе в состоянии понять, что здесь изображено». Антиквар иногда так шутил со своей женой, как бы показывая, что она в состоянии справиться только с простейшими задачами. Однако мадам Бизе никогда на него не обижалась, и вообще у них в семье царила идиллия. «А ну-ка, дайте взглянуть, может, я и без перевода вам расскажу, о чем речь». И мадам Бизе, нацепив пенсне, стала изучать рисунки. «Господи!» Краска схлынула с ее лица, и она схватилась за место на груди, где, по идее, должно быть сердце. «Ты помнишь, я тебе рассказывала про то, что я видела, когда...» «Да-да-да-да-да, ну, конечно же, помню!» «Это оно?» «О, дайте мне капель, скорее!» Мадам Бизе упала в кресло, обмахиваясь схваченной со стола газетой. Муж бросился капать ей успокоительных капель. Я же ошарашенно смотрел на них, не в силах понять, в чем, собственно, дело. «Дорогая моя, давайте же скорее документы, а то я опоздаю», — сказал антиквар и, схватив протянутые мной бумаги, поцеловал жену и быстро удалился. Я молчал, не зная, что сказать, и разгадывала текст на латыни, который не понимала. Мое внимание привлек рисунок, изображающий 4 фигуры, лежащие крестом, голова к голове и держащие друг друга за руки. Там, где соединялись их головы, была нарисована белая звезда, а всех вместе опутывали линии, идущие справа снизу, из угла треугольника, в котором находился каждый из 4. Потом линии проходили через несколько разноцветных точек, указанных на телах. В общем, с первого взгляда сам черт ногу сломит. Но у меня возникло стойкое ощущение того, что этот рисунок мне уже знаком. Ну, конечно! Ведь это я сама оставила это послание, вдруг вспомнила я. «Мадамчик, дорогой, расскажи, а что тебя так расстроило в этом свитке?» — попросила я безмолвно сидящую в кресле очень бледную мадам Бизе. «Долгая история, девочка моя. Не хочу сейчас об этом вспоминать. И я вовсе не расстроилась, просто была шокирована тем, что этот свиток оказался в моем доме». Ее голос звучал грустно и тихо. Но это еще сильнее заинтриговало меня. То, как я его нашла, и то, что мадам Бизе знала что-то об этом свитке, просто лишало меня покоя. Я готова была тормошить ее и приставать, как в детстве. Но она была не в духе и побоялась показаться назойливой. Поэтому, взобравшись ногами на диван, я развернула свиток еще раз. Заглавная буква была выполнена в форме летящей фигуры. Вдоль края свитка шла тонкая красная полоса, а четкий каллиграфический почерк навел меня на вопрос, сколько же времени необходимо, чтобы научиться вот так красиво писать буквы. Надо будет обязательно попросить доктора перевести этот свиток, хотя я мало понимала, как сама могла написать такой текст и еще нарисовать столько рисунков. Как могло случиться, что я не помню этого? Я не помню язык и не помню, как писать таким красивым почерком. Я не помню, для чего я послала себе этот свиток, или же это просто какое-то совпадение. Может, и не было никакого письма, а это была просто детская выдумка. Тогда как объяснить тот факт, что я вообще нашла этот свиток? И отчего мадам Бизе стало плохо при виде этого рисунка? Эти и другие вопросы роились в моей голове, но ни на один из них я не знала ответа. Я еще раз взглянула на рисунок, изображающий четырех людей. Вот так идет линия. Я стала водить по ней пальцем и вдруг почувствовала, как становлюсь невесомой и лечу прямо в центр рисунка. Он как будто втягивает меня. Я помотала головой, чтобы отогнать наваждение. «Мадамчик, а кто такой тевтонец?» — спросила я и увидела, как она вздрогнула в своем кресле. «Это один человек», — уклончиво ответила она после продолжительного молчания. «Что за человек? Если ты знаешь, расскажи. Мне уже плохо от всех этих тайн. Если ты сейчас же не расскажешь, что я просто сойду с ума». Я знаю, что вела себя не как взрослая женщина, а как избалованная девчонка, но ничего не могла с собой поделать. Кресло скрипнуло. Мадам Бизе встала и направилась вон из комнаты. «Ты куда?» Я подумала, что она обиделась и не желает больше разговаривать со мной. «На кухню. За печеньем. Рассказ будет долгим, и мне нужно будет подкрепиться», — раздался ее голос из соседней комнаты. «Я родилась в Германии», — начала она, вернувшись и снова устроившись в кресле. «Да-да, девочка моя, мои предки веками жили в одной и той же местности в Западной Пруссии. Но вскоре после рождения моя семья переехала в Петербург. Отца пригласили как инженера-строителя железных дорог. И все поехали вместе с ним. Я с детства показывала большие таланты в музыке и пении, и со мной начали заниматься лучшие преподаватели вокала. У меня было 4 брата и старшая сестра. Братья и сестра были значительно старше меня. Я появилась на свет нежданно, когда моя мать думала, что слишком стара, чтобы иметь детей. Жили мы все время в этом самом доме, где находимся с тобой сейчас. У старшего брата была отличная яхта, на которую он с друзьями любил выходить в море. Он был опытный моряк, лоцман, и учил младших братьев управлению яхтой. Однажды, когда его не было в городе, средний брат, которому исполнилось тогда 18 лет, решил прокатить на яхте свою подружку, не поставив в известность старшего брата. Он взял с собой еще 2 братьев, 16 и 14 лет, которые должны были помогать ему в управлении. А мне-то в то время не было еще и 7. Увидев, как братья заговорчески перемигиваются, я потихоньку вязалась за ними и, выждав удобный момент, быстро спряталась в каюте. Мне хотелось выйти, когда уже они отойдут подальше в море, и сказать, мол, как вам не стыдно самим ехать на прогулку, а меня не брать. Я должна сказать, что всегда с большим удовольствием бежала одеваться, когда старший брат мог взять меня с собой в море. Мне нравились волны, и морской воздух, и чайки. Но так как я была еще мала, то никто меня, конечно, не учил, как управлять судном. Сначала все было хорошо, дул легкий ветерок, хотя почти полностью небо было покрыто слоистыми облаками. А ведь с утра их вовсе не было. Потом ветер стал усиливаться, а облака сгущаться. Через некоторое время начался дождь, а ветер стал довольно сильным. И я увидела, что братья потерялись, потому что вокруг ничего не было видно, и берега тоже. Девушка моего брата спустилась в каюту. Она стала плакать, а мой брат стал ее утешать, а потом побежал наверх. Все это время я сидела в углу за ширмой, откуда меня не было видно. Сначала я хотела открыть свое присутствие, но потом, увидев, как разворачиваются события, решила не расстраивать братьев и продолжала так же тихо сидеть на лавке, поджав ноги. Тем временем братья решили поменять курс и пошли попутным ветром в сторону, где должны быть острова. Через некоторое время нашелся остров, и все очень обрадовались, потому что там даже был маяк. Но подойти близко к берегу не удавалось. С одной стороны из-под воды торчали скалы, а с другой была длинная отмель. Но, наконец, было найдено место, где решили бросить якорь и переждать шторм. Место казалось безопасным, почти возле берега. Идти дальше братья побоялись. Но ветер усилился еще, и поднялась большая волна, мотавшая яхту, как собака, тряпку. Мне даже стало плохо. Вдруг я почувствовала, что если и дальше мы будем оставаться здесь, то обязательно погибнем. У меня появилась в этом такая сильная уверенность, что, не скрываясь более, я побежала наверх, напугав до смерти моих отчаявшихся братьев. Сейчас я даже не в состоянии описать правильным образом те мои действия, но увидев, что ветер изменил свое направление и стал дуть вдоль острова, я выскочила на палубу, как чертик из табакерки, и закричала среднему брату: «Руби канат!» — указывая на якорный канат. Он ошарашенно смотрел на меня, не двигаясь с места. Тогда какая-то ярость охватила меня и заорала: «Руби канат, сукин сын!» И добавила таких словечек, каких ни я, ни братья в жизни не слыхали. «Ставь стаксель! Уходим туда!» И указывала в том направлении, откуда мы пришли. И веришь, девочка моя, они меня послушали. Иначе бы мы разбились о камни. А так, выйдя на мелководье с другой стороны острова, где волна не была такой сильной, мы без якоря проболтались еще около полусуток, пока буря не затихла. Но все это время, после того, как опасность миновала, я проспала беспробудным сном в гамаке. Меня смогли разбудить только дома. А до этого переносили с яхты на берег на руках как большую драгоценность. Понятное дело, что братьям всыпали по первое число. Но старший брат, выслушав их рассказ, долго не верил, что это я их спасла. Он был поражен до глубины души тем, что я выбрала наиболее правильные решения, а еще тем, какие я слова употребила, чтобы заставить братьев слушать мои команды. «Что же это было?» — спросила я ее, чувствуя какой-то глубокий смысл в ее рассказе. «Ну, погоди, ты же хотела про тевтонца услышать. Так вот, слушай дальше. Эти рассказы связаны друг с другом». «Слушаю с нетерпением». И я прикрыла глаза, чтобы ярче представлять себе описываемые картины. Несколько раз старший брат специально брал меня с собой в плавание и задавал всякие вопросы по навигации, спрашивал названия парусов, оснастки. Но я ничего не могла ему ответить. У меня в голове было пусто, как вот в этой коробочке из-под печенья. Она потрясла коробочку, показав, что там ничего нет. И когда она только успела все съесть? В общем, оказалось, что морские способности у меня просыпаются только в экстренных случаях, а в обычное время дремлют где-то глубоко внутри. Да, Забыла сказать, что одна способность у меня все же осталась — разбираться в трубочном табаке. Однажды брат взял меня с собой в табачную лавку, чтобы купить подарок своему другу, тоже яхтсмену, который хотел выглядеть как настоящий морской волк. А какой же морской волк без трубки? Тут я снова удивил братца, взяв выбор подарок в свои руки. Я самолично подобрала его другу трубку, табак, коробку для табака, подставку для трубки, а также инструменты для очистки и набивки. Все это время, пока я сознанием дела отвергала предлагаемые приказчиком товары, в лавке собрались покупатели, комментирующие мой выбор и издающие восхищенные возгласы всякий раз, когда я на фактах доказывала преимущество простой трубки перед сложно выгнутой, объясняя, что будет трудно ее вычистить, и она станет булькать, или объясняла, почему мы покупаем тот, а не иной сорт табака. Ха, видела бы ты лицо приказчика моего брата, девочка моя. Мадам Безе весело засмеялась. А когда мы уходили, то управляющий магазином, который тоже вышел посмотреть, почему такой шум в лавке, укоризненно покачал головой и сказал: «Как не стыдно приучать ребенка к курению с таких юных лет, особенно барышню». Никто в семье не понимал, откуда у меня эти знания, только в церкви батюшка, которому меня водили причащаться, сказал, что в меня вселился бес. И надо будет читать специальные молитвы 40 дней подряд. После этого 40-дневного чтения акафистов и молитв маменькой над моей головой было неизвестно, ушел из меня бес или нет, но только никаких морских талантов во мне больше не открывалось. Правда, был еще один момент, когда я, взяв из рук брата штурманский измеритель и перемерив его показания, нашла ошибку. И брат со мной согласился. Прошло 10 лет, и я стала серьезно готовиться к вокальной карьере. Я много занималась, ездила к лучшим европейским преподавателям и довольно скоро стала петь в театре. Ты, наверное, видела мои фотографические карточки. Я тебе еще и альбом потом покажу. У меня появились поклонники, и после каждого выступления домой привозили корзины цветов. Я была счастлива и горда, но в своем счастье не заметила, как вокруг меня стали плестись интриги. Мне почему-то казалось, что все люди такие же, как я. Поэтому я с легкостью делилась своей радостью или успехами с остальными, не понимая, что некоторым каждый мой успех разъедает желчью душу. Искренне радуюсь творческим удачам моих коллег, я и помыслить не могла, что можно чувствовать что-то другое, кроме искреннего восхищения талантом. А тем более представить, что становлюсь для кого-то соперницей. Тем не менее, меня решили убрать с моего Олимпа. Что только не делали мои враги, чтобы очернить меня перед дирекцией театра. А в это время я стала встречаться с моим будущим мужем. И мы были с ним очень близки с самого первого дня, как будто 100 лет знали друг друга. Он понимал меня без слов, и я его. В конце концов, злые люди сделали свое дело, и в один прекрасный момент директор театра разорвал со мной контракт. Состоялся грандиозный скандал, который с удовольствием растиражировала бульварная пресса. Я была шокирована, подавлена, уничтожена. И даже мой дорогой антиквар не мог помочь моей личной драме. И в один из таких дней, когда я безжалостно терзала самое себя, представляя, как люди смеются надо мной и перемывают мне кости, рука потянулась насыпать себе дозу снотворного, чтобы никогда уже не проснуться. При этом воспоминании голос мадам Безе стал тише, сдрожала, она всхлипнула. «Пойду еще печенье принесу». И она вышла из комнаты. Я понимала теперь, почему она отговаривала меня от того, чтобы делать карьеру в театре. Она была права. Обстановка в местах, где люди борются за славу и любовь, неблагоприятные. Казалось бы, любовь и слава — это то, чего мало не бывает. Каждому может хватить. Отчего тогда люди завидуют? Этим вопросом я задавалась и раньше. Сама я никогда не завидовала чужому успеху, понимала, что у каждого свой путь. Но то, что зависть — чувство исключительно разрушительные и для того, кто завидует, и для того, кому завидует. Это совершенно точно. Это неразумная трата жизненной энергии. Но отчего-то некоторые выбирают этот путь. Множество страданий на земле, которые так нелегко нести это бремя злобы и зависти, исторгаемой людьми. Мадам Бизе вернулась с коробочкой орехового печенья. Она немного успокоилась и даже повеселела. «Дело в том, девочка моя, только после того, как я все пережила, то вдруг поняла, что на самом деле ни я, ни моя жизнь, ни мои успехи или падения никому не были нужны. Люди живут внутри себя, изредка выглядывая наружу и снова возвращаясь в свой мир. А вот что у тебя там, внутри, это только твое дело, и ты сам пожинаешь плоды своих мыслей. Нравится тебе это или нет, но пенять всегда надо только на себя. Ну, так вот, я приняла большую дозу снотворного, и мне стало хорошо и спокойно, но не совсем. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я вдруг увидела себя со стороны, как бы чужими глазами. И с точки зрения того, другого человека, я совершила бездарную глупость, при первой же неприятности бросив наземь и растоптав драгоценную жемчужину своей жизни. Видение так сильно подействовало на меня, что я даже попыталась встать, чтобы пойти и чистить желудок. Но было уже поздно, и я упала возле кровати почти бездыханная. В это время мой милый друг, волнуясь за мое душевное состояние, вдруг почувствовал сильную тревогу и, преодолев на бешено мчащемся извозчике изрядное расстояние, ворвался в спальню, где и нашел меня в весьма плачевном положении. В общем, проявив незаурядную энергию и вытащив своего друга-врача из постели любовницы, он успел спасти мою жизнь. Но в тот момент, когда я почти уже покинула сей мир, для меня началось очень интересное и тревожное путешествие в какую-то другую реальность. Мне было плохо, очень плохо и тяжело. Я чувствовала, как капля за каплей из меня уходит жизнь. Но я сопротивлялась смерти как могла. Это длилось бесконечно долго, может быть, годы. Но в один момент с небес со мной спустился ангел, и я увидела его ноги возле своего лица. Мадам Бизе не успела договорить, как у двери зазвенел колокольчик, прервав рассказ на самом интересном месте. Это вернулся антиквар. Он вошел в комнату с озабоченным видом и сразу мне сказал: «Скоро я должен буду снова вернуться в Лондон, совнарком нужны деньги. Я постараюсь оформить вас как помощницу, а потом уж в Лондоне что-нибудь придумаем. Мы заплатим кому надо, и вы просто исчезнете. Я думаю, это наилучший выход из создавшегося положения». Он улыбнулся. «Как вы там называете мою жену? Мадамчик? Мадамчик, как там? Насчет ужина?» И он, потирая руки, вышел из комнаты. «Извини, милая, придется тебе потерпеть. Я завтра тебе дорасскажу эту историю, потому что самое интересное и удивительное я припасла на закуску. Спокойной ночи, девочка моя!» Она наклонилась и поцеловала меня в щеку, обдав нежным запахом ванили. Я осталась одна и, свернувшись калачиком, лежала, не мигая, смотря на мирно горевшую под зеленым абажуром лампу, еще раз вспоминая то, что рассказывала мадам Бизе о своем детстве. В минуту опасности в ней пробудились какие-то способности. Значит, где-то эти способности прятались до времени. А есть ли у меня такие способности? И как узнать, что у меня в арсенале, и как воспользоваться этим оружием? У меня было такое чувство, что я живу долгое-долгое время, и жила раньше, и живу в будущем, как будто моя жизнь никогда не прерывалась. Но я позабыла, как это было раньше. Когда я обращала свой взор в прошлое, я видела какие-то туманные фигуры и события. И сколько бы я ни старалась вспомнить, каким образом мне удалось спрятать свиток и как я сумела сохранить это знание, это ускользало от меня. Что за тайны скрывает этот свиток? Разгадка ждала впереди, и я, решив, что все откроется в свое время, наконец уснула.